Шаг шестой. Подготовить план эвакуации. Разработайте подробный план действий на случай плохих обстоятельств. Когда все идет хорошо, деньги липнут к рукам, а ухажеры донимают вас вниманием. Важно быть готовой к тому, что однажды все может измениться. Рушится дом, пропадают желания, мир перестает вас замечать. Каждая попытка восстановить свое положение оканчивается неудачей. Конечно, плохие времена проходят, но у нас не хватает терпения прожить черную полосу нашей жизни. Мы начинаем винить себя в ошибках, глупости, беспомощности, затем сдаемся и уходим в себя. Не остается сил следовать своей цели, общаться с людьми. Здесь поможет план эвакуации, состоящий из двух пунктов. Чтобы морально подготовиться к подобным событиям, предлагаю, во-первых, заранее составить список возможных проблем и способов их решения, чтобы вас было трудно застать врасплох. Во-вторых, найти место, куда в случае чего можно уехать восстанавливать силы. На дачу, к друзьям или родителям, на природу. Как правило, опасность проблем состоит лишь в том, что мы боимся браться за их решение. Проблемы, как огромные тяжелые камни, падают на нас из ниоткуда. Мы думаем, трудная проблема, я не справлюсь. Но действительно ли это так? Можно долго говорить об упорстве, о силе духа и самостоятельности, но в конце концов все упирается в веру человека в себя. Человек, который убежден в силе своих способностей, идет к цели независимо от количества неудач и ошибок. Поэтому необходимо развивать в себе два навыка – воображение и концентрацию. Как развивать воображение? Еще в школе нас учат решать задачи с одним правильным ответом, но в жизни происходит иначе. У каждой возникшей проблемы существует несколько вариантов решения, а какие-то из них решать вообще не нужно. Со временем они исчезают сами по себе. Воображение помогает находить нестандартные решения проблемы, которые оборачивают случившееся в нашу пользу. Именно воображение рисует наше будущее. «Вот увидишь, я стану великим художником». «Мартин, да ведь у тебя даже красок нет». «Найдем». «И штанов». «Твои возьму». На фоне нарисованной фантазии будущей жизни проблемы становятся мелкими и незначительными. Решение находится быстро и легко. Правда, без навыка концентрации мы рискуем стать тем самым Мартином, который очень верит в свое счастливое будущее, но ничего для этого не делает. Для тренировки воображения есть множество упражнений, которые можно найти в книгах и видеоуроках в интернете. Мне же нравится способ с воображаемой коробкой, который я придумала несколько лет назад. Представьте большую коробку. Как думаете, что внутри? Никто не знает. Можно только догадываться. Ведь человек, который принес коробку, бесследно исчез. Нет, он не залез в коробку. Ответ хороший, но не означает конца игры. Кто-то представляет, что в коробке геометрические фигуры. Кто-то, что внутри люди. Кто-то видит глобальные события, вроде мышки дерутся с компьютером. Нашему мозгу нравится решать задачи и раскрывать тайны. Этот способ, не требующий специальной подготовки, хороший тренажер для нашего воображения. Затем можно попробовать конкретизировать игру. Мысленно положите в коробку какую-либо задачу, потрясите коробку и посмотрите, что произошло с задачей. Например, мне нужно выбрать платье для свидания. Я кладу вопрос в коробку, трясу, а затем рассматриваю пришедшие в голову варианты. Это выглядит странно, но если вспомнить природу воображения, станет ясно, что странность и есть его главное свойство. Воображаемая коробка помогает подавить логический центр мозга и отдать управление поиском решения чувствам. Как развивать концентрацию? Чтобы сосредоточиться на важном, необходимо забыть о неважном. Все, что произошло в прошлом, что не идет на пользу вашей цели и вашему здоровью, не требует вашего срочного вмешательства, неважно. Если вы это поймете, успех наполовину обеспечен. Основная ошибка здесь в том, что человек фокусируется на какой-то незначительной задаче, а сосредотачиваться нужно на цели. К примеру, Мартин хочет стать великим художником. На чем ему следует сфокусироваться? На покупке красок? Штанов? Понятие «великий художник» подразумевает масштабное явление, поэтому полезно было бы озвучить цель так: изменить общественное представление об искусстве или написать картину, которая превзойдет работы лучших художников. Это большие цели, достижение которых потребует много энергии и усилий. Не бойтесь ставить такие цели, мозг настроится на их реализацию. Когда я сажусь работать над книгой, то не думаю, мне нужно сосредоточиться, чтобы написать 2 страницы. Я думаю, мне нужно написать полезную книгу. И я не расстроюсь, если не напишу ничего, потому что у меня не было цели написать сегодня хоть что-то. В таком подходе меньше разочарований, но больше мотивации. Таким образом, чтобы развивать концентрацию, необходимо чаще думать о своей цели и не зацикливаться на маленьких задачах. Главное, чтобы вы знали, куда идете. А уж лужи и бугры попадаются на любой дороге, особенно там, где еще никто не ходил. Что-то будет не получаться. Будут ошибки и помехи. Их причинами могут стать и дождливая погода, и изменение атмосферного давления, и случайный конфликт на работе, и невкусная еда. Всякое случается в жизни человека, и это никак не связано с его личными качествами. Это нормально. Важно стараться преодолевать эти периоды безболезненно для своей психики, ведь возникает желание покопаться в себе. В такие дни мы зачастую кажемся себе некрасивыми, грубыми и никчемными. Но только потому, что мозг в определенном состоянии интенсивно ищет огрехи во всем. Следует помнить только одно – это пройдет, и на самооценку влиять уж точно не должно. Однажды я сфотографировала подругу, она выложила это фото в социальной сети с подписью «Тут я себе нравлюсь». Подруга не понимала, что все видят ее именно такой всегда. Какие-то факторы – искажение в зеркале, плохое настроение, тусклое освещение и тому подобное – мешали ей осознать, что она красива всегда, а не только на этой фотографии. Помните о том, что мозг подвержен влиянию со стороны, и нужно просто подождать, пока биохимия организма придет в норму.